Эпилог. На следующий год, пережив холодную зиму, которую я при содействии булочницы провел в нетопленной библиотеке монастыря на горе Михельсберг, мне пришлось отказаться от своей профессии библиотекаря, как от старого изношенного пальто. С тех пор я с огромным удовольствием посвятил себя рассказу историй. Теперь я странствую из города в город, из крепости в крепость, с ярмарки на ярмарку, и частенько слушатели бросают мне в шляпу лишь пару крейцеров. Ну, и, конечно, вы давно это заметили, что я не только сменил род занятий, но и собственное имя. Не может странствующий рассказчик зваться Венделином, тем более свинопасом. А потому я нарек себя Гильденбрандом фон Альдеслебеном, по названию деревушки, где я родился. Скажете, что это слишком напоминает Вольфрама фон Эшенбаха, одного из крупнейших эпических поэтов немецкого средневековья, или Генриха фон Фельдеке, которые своими любовными песнями заставляли рыдать даже прачек и горничных. В качестве Гильдебранда фон Альдеслебена я, урожденный Венделин-свинопас, странствую по стране уже не один год, рассказывая истории, отчасти всамделишные, свидетелем и участником которых был сам, а отчасти вымышленные, мною сочиненные. Но та история, которую я записал и которую вы сейчас прочли, самое что ни на есть правдивая, ведь большую ее часть я сам пережил. Сегодня события того далекого 1525 года кажутся мне наиболее волнующими и диковинными во всей моей жизни. Конечно, воспоминания многое преображают, красивое и доброе перевешивает, но перед моими глазами так до сих пор и стоит жуткая картина, когда плотники на рыночной площади Бамберга начали устанавливать виселицу, на которой палач должен был лишить меня жизни. Я часто задумывался о том, явилось ли уничтожение книг премудрости огромной потерей для человечества. Не пошло ли это скорее на пользу, если вспомнить, какие средства и пути изыскивали некоторые личности, чтобы завладеть ими? Я даже не Магдалену имею тут в виду, чьим единственным интересом был эликсир, с помощью которого она надеялась освободиться от обвинений в колдовстве со стороны инквизиции. Если бы папа и его алчный легат Джустиниани нашли сокровища тамплиеров, кто знает, что бы они сделали с этим несметным богатством. Бедные, тут уж я нисколько не сомневаюсь, остались бы ни с чем, несмотря на слова Господа в Библии. Так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. А Альбрехт Бранденбургский, этот сердцеед, он бы вел еще более расточительный и распутный образ жизни, пьянствовал бы, искупал не имеющие никакой ценности косточки мнимых святых, бывших при жизни не святее свиньи, предназначенной на убой. Еще остаются чернокнижник Иоганн Фауст и его заказчик Эразм Роттердамский. Когда Фауст, этот шарлатан, сочинявший гороскопы, несколько лет назад отправился в мир иной, никто и слезинки не пролил по нему. И даже Эразму, сиятельнейшему ученому, его собственная смерть спустя всего несколько дней помешала скорбеть по ушедшему. Кстати, я вовсе не уверен, что Фауст, который был ближе к дьяволу, чем любой человек в этом мире, отдал бы книги премудрости своему заказчику. Если бы книги нашел Фауст, он сам бы воспользовался их содержанием и посмеялся над девятью незримыми, поскольку один из них — поручил это дело именно ему, величайшему шарлатану и обманщику. Девять незримых больше не давали о себе знать, хотя каждый из них достиг славы и почета на своем поприще, их сообщество утратило свой смысл. Если же проследить судьбу тех трех незримых, принадлежность которых к союзу не вызывает сомнения, то они лишь подтверждают мои мысли о том, что книги премудрости должны быть навсегда стерты из памяти человечества. Великий Рудольфа стал жертвой покушения, отличавшегося крепким здоровьем аббата Тритемия, за несколько дней скрутил странный недуг, а папа Климент после 10-месячного пребывания на посту понтифика ушел из жизни на пути в Рим. Такое впечатление, что над тайными книгами тяготело проклятие, и они скорее были способны разрушить мир, чем подарить нам, людям, лучшие времена. Что же до жены канатоходца, то не стану скрывать, я боготворил Магдалену, втайне любил ее. Но, увы, не был знаменитым канатоходцем, как великий Рудольфе. Не было у меня и предприимчивости, которой обладал посланник дома Фугеров Матеуш Шварц. То, что моя внешность уступала обоим, не подлежит сомнению, хотя опыт учит, что самые красивые женщины чувствуют симпатию как раз к мужчинам, обделенным природой, а не наоборот. Причина, скорее всего, заключается в законе природы, по которому, к примеру, одинаковые полюсы отторгают друг друга, а разные притягивают. В моем случае этот закон, к сожалению, не сработал. Но кто знает правду о любви? Давать свои толкования так же бессмысленно, как исследовать мотивы, побуждающие человека действовать так, а не иначе. Моя страсть к сочинению историй берет, наверное, начало в том магическом воздействии, которое на меня оказывают странствующие шуты и ярмарки. Так было не всегда. Может, меня не оставляет безумная надежда, что в один прекрасный день из циркового фургончика выйдет женщина в зеленом платье, грациозная и самоуверенная. Магдалена.